Дурак я. Надо было раньше сообразить. Хорошо, что вовремя спохватился. На кухне я перешагнул через лежавшего на полу Заворуева и приник ухом к глазовому баллону, на котором большими красными буквами было выведено «Пропан». Так и есть. С едва слышным шипением из баллона выходил газ. Теперь картина выстроилась. Уж как Заворуев разлил Катины духи, я не знаю. Приемов существовало множество. И какой из них он использовал, сейчас уже было неважно. Собрал лужицу тряпкой и бросил на кухне. Запах сильный и стойкий. Он перешибает все, в том числе и запах газа. Окна открывать нельзя. Комары налетят. Литвак уже отрубился. Скоро и двое других заснут. А потом одно из двух. Или они надышатся пропаном так, что уже не проснутся, или проснутся, и кто-нибудь из них щелкнет зажигалкой, чтобы прикурить. И все. Как просто. Поэтому Заворуев и не хотел идти в дом. Отравиться боялся. Концентрация газа в кухне была выше, чем в комнате. Поэтому Катя и Руслан еще ничего не чувствовали. Если они и испытывали легкую дурноту, то ведь столько выпито, что и неудивительно. А Паша среагировал первым. Видно, организм послабее или индивидуальная непереносимость. Мы с Сергеем и Юрой Мазаевым кинулись выволакивать всю кинематографическую элиту на воздух. Труднее всего пришлось с Литваком, его никак было не добудиться. В конце концов, мы с Мазаевым взяли его за ноги руки и вынесли из домика, аккуратно сложив на травку подальше от дома. Молодые вышли сами, во всю мощь горланя жестокий романс про белую и алую розы, одна из которых была как попытка несмелая, а другая, надо думать, алая, была как мечта небывалая. И обе манили и звали, и обе увяли. Сладкоголосые певцы глотнули кислорода и сами увяли мгновенно, едва опустившись на заботливо разложенное на земле одеяло. Пашу и Ковчака уложили на заднее сиденье в машине Лисицына. Сам Сергей сел за руль, Юра Мазаев рядом с ним. «Ты хорошо подумал, Слава?» «Уже в третий раз, кажется», — спросил Мазаев. «Давай я все-таки останусь». «Нет», — твердо ответил я. «Я должен быть один, иначе ничего не получится». Машина скрылась за деревьями, а я вернулся в дом и плотно затворил за собой входную дверь. Заворуев смотрел на меня с ужасом, как на сбежавшего из клиники сумасшедшего. «Значит так, Костя», — медленно сказал я, усаживаясь на табуретку рядом с ним. «Все уехали. Мы с тобой остались одни. Газ идет. Следишь за моей мыслью?» Он затравленно кивнул. «Если ты мне сейчас быстренько все расскажешь, я тебя освобожу, и ты пойдешь дышать свежим воздухом в полное свое удовольствие. Если ты будешь тянуть и мямлить, я потеряю сознание, и тогда тебя уже никто отсюда не выпустит. Ты будешь нюхать сладостный запах пропана до тех пор, пока не сдохнешь здесь вместе со мной. Усвоил?» «Ты сумасшедший?» — спросил он, облизывая пересохшие губы. «Чего тебе надо от меня? Чего ты ко мне привязался?» «Теряешь время, Костя. Меня уже подташнивает. Кислородное голодание. Сам понимаешь. Сколько времени я смогу продержаться, сказать трудно. Так что ты поторопись, а то не успеешь и останешься тут загорать. И не вздумай делать вид, что отрубишься быстрее меня. Пока я смогу двигаться, я буду приводить тебя в чувство и ждать, чтобы ты мне все рассказал. Ну как тебе мои условия?» «Вынеси отсюда баллон, идиот, или хоть окна открой, ведь помрем оба», — произнес Заворуев, стараясь говорить уверенно. «Неа», — я покачал головой, — «в этом весь смысл. Или мы оба останемся живы, или оба сдохнем. Вот так, без вариантов». И он стал рассказывать.